Магии рядом не ощущалось, и я без опасений расшатал нужный кирпич. Он и впрямь держался на соплях. Откинув его в сторону, я посветил внутрь найденной ниши и вытащил оттуда небольшой провощенный сверток. Внутри оказалось несколько вещей. Сначала я осмотрел кольцо с рубином, лежащее в футляре. Это явно был артефакт, причем боевой и полностью заряженный. Футляр его экранировал, но сейчас я явно ощущал заклинание, спрятанное в украшении. Что-то стихийное. Ладно, разберусь позже. Следом появился объемный кошель, в котором лежали золотые монеты старой чеканки и еще несколько украшений. Кулон с изумрудом на золотой цепочке, сережки такого же стиля, браслет с бриллиантами и гранатами, пятерка перстней, на этот раз обычных, три броши с сапфирами, выполненные в изысканной ковке, и еще три серьги, без пар, все разные, с жемчугом, янтарем и аквамарином. Неплохо, присвистнул я, прикидывая, сколько все это может стоить. Деньги лишними не будут, это точно. Последним предметом, который был спрятан в тайнике, оказался крошечный кожаный футляр, запаянный воском. Я осторожно исследовал его, разумно предполагая, что он может быть защищен каким-нибудь проклятием, но нет, это был просто футляр. Сломав воск, я вытащил оттуда старый, почти прозрачный, но удивительно прочный лист бумаги. Закорючки на нем не были похожи на русский язык, да и вообще на какой-то, который мне здесь приходилось видеть. Скорее, это был набор из сотен трех символов, расписанных по кругу, на разном расстоянии друг от друга. Трафарет, догадался я, трафарет для шифра. Сложив все в карманы, и не обнаружив в тайнике ничего больше, я вернулся к призраку и деду. Ну как, было там что? Поинтересовался Дмитрий. Артефакты драгоценности. А во, много. Вот, я достал кошель и футляр из кармана, и протянул ему, глянь. Пока дед рассматривал мою находку, я присел рядом с призраком и негромко спросил, для чего трафарет, для шифра, который открывается, если собрать все книги, не знаю, его принес другой человек, уже под самый конец работы, за день до того, как меня убили, сказал, чтобы я спрятал его, что рано или поздно Пржевальским он понадобится, и они вернутся за ним, и предупредил, чтобы я был осторожен с Иловайским, но я не понял его. Тогда, не понял, а потом стало поздно, ясно, ты сдержишь слово, бородач посмотрел на меня с надеждой, я рассказал все, что знаю, клянусь, дед, я повернулся к Дмитрию, давай отпустим его, тебе решать, прищурившись, родич разглядывал артефакт, за такую награду можно и его наградить, хе-хе, я вывалил из сумки кости, прямо рядом с Чарышниковым, затем достал оттуда купленную Гавриилом здоровенную упаковку соли, высыпал ее на останки и посмотрел на духа. «Скажешь что-нибудь напоследок?» «Спасибо, что поверили мне», — улыбнулся он своей жуткой половинной улыбкой. «Удачи вам!» Я кивнул, отошел на пару шагов и щелкнул пальцами. Колдовской огонь вспыхнул на костях, мгновенно переменил цвет на синий, и силуэт призрака тоже загорелся. Через пару минут все было кончено. «Добрый ты, Марк», — сказал подошедший дед. «Он вернул мне футляры и драгоценности». Можно было и забрать у него силы, можно, но я дал слово, ну, это тоже важно, да, подумав, Григорий кивнул, и что теперь? Теперь я мечтаю выкинуть все эти шмотки и хорошенько попариться в баньке, надеюсь, твоя Злата ее уже растопила, а то, хмыкнул дед, значит, возвращаемся, да, рыбалку отложим на следующий раз, мы вернулись к машине и уселись на заднее сиденье, и вот еще что, произнес я, могу попросить тебя об одолжении? Конечно, какие вопросы, свяжись с Пржевальским, тем, с которым служил, зачем, хочешь поделиться с ним информацией, не самый умный ход, Марк, Иловайские, да я знаю, дед, знаю, не дурак, нет, рассказывать ему я ничего не буду, и ты, надеюсь, тоже оставишь все произошедшее при себе, но что-то есть у меня на душе странное чувство, просто узнай, как он, ладно, поинтересуйся, чем занимается, но разговор о книгах не заводи. Предчувствие, говоришь, прищурился дед, ладно, попробую отыскать его контакты, спасибо. И что ты собираешься делать со всеми этими знаниями дальше, внук? Пока не решил, надо хорошенько подумать, поделись потом, как надумаешь, может, подскажу чего, конечно, я рассчитываю через пару недель снова к тебе приехать, я уж точно против не буду. Мы выехали из города и уже были на полпути к усадьбе деда, когда в линзах мигнуло входящее сообщение от Алены. «Марк Григорьевич, добрый день. Простите, что беспокою в выходной, но у меня срочные новости. Управление банка готово вынести вердикт по делу о пересмотре залога вашего родового существа. Вас ждут в понедельник, в 18:00, в нашем офисе, в башне Империя». Глава 7. Типичный понедельник. Привычной мелодией звук будильника выдернул меня из сна. Открыв глаза, пару минут я полежал, пялись в потолок комнаты, наблюдая за тенями от света уличных фонарей. Затем вздохнул и сел на кровати. За окном было еще темно. Выходные, проведенные у деда, закончились. Остатки субботы, после нашего приключения с призраком, вурдалаками и тайниками, я провел, пытаясь расслабиться. Хорошенько попарился в бане, смыл с себя запах болота и заброшенного подвала. Изучил дедовскую библиотеку, в которой отыскал несколько интересных книжек по боевым плетениям и несколько бестиариев монстров, обитающих в империи. Насладился прекрасной едой, которую приготовила длинноногая Злата, запеченной форелью с тосканским соусом, жареной картошечкой с грибами и сметаной, яблочным пирогом и прочими вкусностями. Контраст с моей обычной жизнью, конечно, присутствовал. Вместо крошечной спальни, огромный, прекрасно отделанный особняк. Вместо искусственного интеллекта и долгих поисков в сети, личная сексапильная помощница, которая готова исполнить любое желание. Вместо перекусов в столовой академии, хоть там и неплохо готовили, или ресторанах, приготовленные на заказ блюда. Уезжать из усадьбы деда даже и не хотелось, но я знал, что ощущение такого комфорта обманчиво, в него можно провалиться и застрять. Нет, конечно, было бы круто иметь все это здесь, в столице, но просто торчать в Костроме и ничего не делать, нет уж, увольте. Да, протянул я, протирая глаза, давай, Марк, шевелись, работы предстоит много. Больше всего меня, разумеется, волновала встреча с банкирами из авангарда, так я слегка нервничал, потому что Алена, приславшая письмо, не смогла ответить, какое решение было принято, потому что и сама этого не знала. Наряду с опасениями ощущалось и предвкушение. Улыбка появлялась на лице сама собой, когда я представлял, что скоро в моих руках окажется невероятная мощь. Деда спрашивать о родовом существе Апостоловых не стал. Во-первых, он все же был из Яковлевых. Во-вторых, незачем ему было знать о том, что отец заложил такую ценность в банке. Это не добавит ему очков в глазах Дмитрия, а я планировал со временем помирить родственников. Но до банка у меня был целый день в академии, включая тренировку по чароболу и, возможно, встречу с потенциальным тренером. Если этот Чехов придет, конечно. И если придет не для того, чтобы отмудохать меня. Поразмыслив над этим, я принял немного дедовского подарка, эликсира, ускоряющего развитие энерготела, а затем уже привычно выделил время на медитацию, и эффект почувствовал сразу же. Энергоканалы, впитавшие в себя мощь твари из урочища, начали жечься огнем, а искра запульсировала так, что в первое мгновение я даже слегка напрягся. Но когда вошел в состояние транса, ао, это было так приятно, я буквально чувствовал, как крупицы энергии, существующие в мире и незаметные даже самому пытливому глазу, прилипают к моему энерготелу и усиливают его, песчинка за песчинкой, но быстро, куда быстрее, чем раньше. Жжение тут же прошло, и всего меня охватило ощущение приятного тепла. Кайф, ухмыльнулся я через полчаса. Имелось невероятное желание прогулять все поры и посвятить это время развитию энергетики, но я с сожалением отбросил эти мысли. Нельзя забывать и о других важных вещах, тем более, что помимо учебы мне было чем заняться. Позанимавшись с Гирей, я сбегал в душ, наскоро перекусил макаронами с сыром и беконом, и выскочил на улицу. В середине октября утренние заморозки стали обычным делом. На траве белела изморось, пожелтевшие и покрасневшие листья потихоньку опадали, по улицам гулял слабый ветер. «Да, вижу все больше и больше преимуществ в личном транспорте», – пробормотал я, пряча руки в карманы куртки. В линзах появился значок входящего вызова. И Лиза тут же сообщила, важный звонок из Министерства магических конструкций. О, наконец-то, я уже больше недели его жду. Принять. Алло, Марк Григорьевич, послышался хрипловатый, слегка заспанный женский голос. Да, слушаю. Меня зовут Валентина Валерьевна Высоцкая. Я сертификатор из Министерства магических конструкций. Здравствуйте. Рад знакомству. 12 дней назад вы отправляли к нам образцы 4 магических артефактов, сконструированных вами. Именно так, узкоспециализированная лечилка от ран, нанесенных холодным оружием, раз, простой магический щит, два, три, очень дешевый в производстве, но долговечный светильник, который, правда, имел очень хитрую конструкцию подзарядки, благодаря которой обновлять его мог только я. Ну, пока, только я, уверен, появись у кого желание, и через годик он смог бы повторить мое заклинание. Четвертым артефактом была обычная лечилка широкого действия, созданная на основе чистой энергии исцеления. Что ж, я услышал шелест перелистываемой бумаги, сообщаю, что вчера были завершены все проверки. Ведомство подтвердило, что все заклинания в артефактах являются авторскими. Также мы не обнаружили использования следов запатентованных конструктивных решений. Поздравляю, Марк Григорьевич, на ваши изделия были оформлены патенты 2, 3 и 4 класса. Отличные новости, Валентина. Вы сделали мое сегодняшнее утро очень приятным. Ну, это еще не все, господин Апостолов. Мне показалось, что женщина улыбнулась. Чтобы патенты были внесены в реестры, вам нужно будет оплатить их. Это не проблема. Мы закрепим за вами это право на неделю. Но потом, если кто-то лицензирует изделия с похожими конструктивными решениями. В общем, лучше бы вам не откладывать это дело. Да, разумеется. Оплачу все сегодня же. В таком случае вы можете сделать это через сайт или приложение госуслуг. В соответствующем разделе. Это позволит вам избежать бумажной волокиты. Благодарю. И еще кое-что. После того, как патент будет закреплен за вашим изделием, вам нужно будет продлевать его каждые 5 лет. А если вы планируете продавать такие изделия, вам будет нужно оформить разрешение на сбыт артефактов соответствующего класса. В Министерстве торговли, все верно, на госуслугах есть соответствующие разделы и инструкции, а после оплаты патентов вы сразу сможете попасть в нужный раздел. Спасибо за разъяснение, Валентина. Всегда пожалуйста, Марк Григорьевич. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Нет. Пожалуй, никаких. В таком случае хорошего вам дня. И вам. Воодушевленный, сразу после разговора я открыл госуслуги и отыскал уведомление об оплате патента. Так-так-так, светильник и ножевая лечилка получили 4 класс из 20, и годовой патент на них стоил 1000 рублей. Не слишком дорого, если подумать. Обычная лечилка оказалась 2 класса, и обошлась в 600 рублей за год, а магический щит... 3-го, и за него я заплатил 800 рублей. За все изделия я внес оплату сразу на 5 лет. Итого, разом минус 17 косарей. Баланс, 138 000 рублей. И это, вместе с деньгами, которые я вывел с криптокошелька, и отложенной 30-кой на отдельном счету. Маловато. Нет, конечно, жить на эти деньги можно долго, но я то собирался создавать производство артефактов, улучшать команду по чароболу, платить тренеру, покупать расходники для личных исследований. Да и если все сложится хорошо, за родовое существо придется выкладывать изрядные суммы каждый месяц. Получается, что имеющиеся деньги улетят в самое ближайшее время. Подумав об этом, я понял, что нужно как можно скорее начинать продавать артефакты. У меня был небольшой запас простых лечилок и щитов, и пока получаю разрешение на продажу, надо создавать первые партии светильников и холодных лечилок, и договариваться с Адрианом об их реализации. Не откладывая это дело в долгий ящик, я сразу же набрал Кофеева. Само собой, он мне не ответил. Ну конечно, фыркнул я после 3-й попытки дозвониться до торговца, для чего человечество придумало все эти клевые технологии, чтобы старый Адриан клал на них болт. Впрочем, я и не думал расстраиваться, у меня был номер Илоны. Уже подъезжая к Ломоносовскому проспекту, я набрал ей, и рыжая ответила спустя десяток гудков. «Алло, привет, Илона». «О, привет, Марк», ее голос тоже был слегка хриплым. «Ты все еще спишь?» «Претензии от малознакомого парня, так меня еще не будили. Просто удивлен. Извини, если разбудил». «Да ладно, мне и так надо было». «О, блин, что, я опаздываю». Послышался какой-то грохот, тихая ругань. «Ты там в порядке?» «Да». Проклятие, навернулась с кровати. «Марк, спасибо, что разбудил, но я жутко опаздываю, так что если не сочтешь грубостью, излагай причину звонка поскорее. Где же они?» Я не могу дозвониться до Адриана. Ты с ним увидишься сегодня? Он в магазине теперь почти не появляется. На заднем фоне заработала электрическая зубная щетка. Серьезно, это была неприятная новость. Что-то случилось. Да не ж, шо в порядке. Он что шо и шушеет шо время. Пошли питерской поездки. Изучает, не шрашиваш. Шум напора воды из-под крана заглушил все остальное. Что, я заскочу к нему вечером. Илона снова заговорила нормально. Дедушка живет над лавкой, но она открыта лишь половину времени, когда я прихожу туда после пар. Ах да, точно, твои книги вчера приехали. Анималистика птицы, практики чтения памяти 19 века. 6000 рублей. О, это хорошие новости. Обрадовался я. Для продолжения развития Мунина рассчитывал найти в этих книгах что-то полезное, но мне бы все-таки поговорить с твоим дедом. Может, я сам к нему заеду? Мы договаривались, что я смогу поставлять артефакты на продажу, и мне как раз сегодня сертифицировали 4 образца. Первые партии уже почти готовы, так что, что за артефакты, и сколько их в партии? Тут же деловито осведомилась Илона. Пара лечилок, простая и сложная, магический щит, и светильник, эксклюзивный, кстати, таких нигде больше нет. В партиях по 20 штук, через неделю будет еще столько же. К тому времени я получу разрешение на торговлю. Хм, это интересно. Я и сама говорила дедушке, что надо искать новых поставщиков и менять подход к ведению дел. Хорошо, что он понимает это. Я зайду к нему сегодня и передам, чтобы он позвонил тебе. Надеюсь, все срастется. Мне понравился энтузиазм, с которым она загорелась моими словами. Я тоже надеюсь и рад, что ты разделяешь мои взгляды на ребрендинг вашей лавки, если можно так сказать. Нужно будет обсудить это, как считаешь? Без проблем. Тогда я заеду завтра, заберу книги и все обсудим. Договорились. Я напишу утром, во сколько буду. Пока. Пока. Заканчивал разговор я, уже выходя из метро, но стоило только сбросить вызов, как в линзах появилось новое уведомление, на этот раз от Лизы. Кликнув на него, я запустил диалог. «Марк, я закончила анализ данных». «Какой еще анализ?» Не понял я. Перед глазами появился обрывок бумажки, которую приволок Мунин, когда его ранили. «Ты велел провести глубокий поиск по данному изображению и отыскать, какой листовкой оно могло быть?» «Да, точно». Я хлопнул себя по лбу, совсем забыл. «И что, есть варианты?» «Три». На фоне Величественной Академии перед моим взглядом появились три разных постера с логотипом, очень похожим на тот, который был на бумажке. «Давай вкратце, что это, где располагается?» – попросил я Лизу. «Первый, проспекта представления Иллюзавер группы «Стальные гиганты» годичной давности, в детском центре на пересечении Мамоновского переулка и Тверской улицы. Второй, буклет о концерте начинающей кавер-группы «Стальные яйца» в среднем магическом училище номер 13, на Малой Филевской улице. Мероприятие проходило 15 месяцев назад. Третий, плаката собрания молодой политической старовер группы «Стальные помыслы» на проспекте Лихачева. Оно проходило 6 месяцев назад. Все эти мероприятия проводили в 18.00, эмблемы использовались одни и те же нейроарты, и слова для поиска, которые ты мне предоставил, полностью совпадают. Спасибо, Лиза, я поблагодарил искусственный интеллект совершенно искренне. Ты проделала огромную работу. Я и не рассчитывал на результат. Рада, что смогла помочь. В линзах появилось анимешное изображение зеленоволосой красотки, которая послала мне воздушный поцелуй. Обращайся, Марк. Помощница отключилась, а я, уже входя в академию, прикинул варианты. Староверов, пожалуй, можно отбросить сразу, судя по обрывку, который у меня был. На мероприятии продавались билеты. Вряд ли на собрании политической группы продавали места за деньги. Быстро поискав эту инфу в интернете, я убедился в своей правоте. Значит, остается детский дом и магическое училище. Я тут же вспомнил характер заклинания, остатки которого обнаружил на клюве Мунина. Грубые, корявые, будто созданные неумехой. Как раз уровня колдуна из простецкого магического училища. Да, для начала проверю окрестности этого места. Просто взгляну со стороны, если ничего не найду, можно будет осмотреть и детский дом, там тоже разные персонажи бывают. Марк, да Марк, блин, женский голос выдернул меня из раздумий в середине холла, заполненного спешащими по своим делам студентами. Меня нагнала Аня и приветливо обняла. Привет, ты чего, опять не выспался, ору, как дура. Привет, улыбнулся я, да, что-то с утра столько звонков и сообщений, что никак не отвечу на все. «Занятый, значит?» — фыркнула Лисицына. «Что за тайные планы? Да какие там тайные? Деньги, власть, сила, все как обычно». Подруга тряхнула собранными в хвост волосами и сняла свою неизменную красную кожаную куртку. Под ней оказалась лишь обтягивающая блузка черного цвета с открытыми плечами. «Тебе не холодно так по улицам ходить?» – спросил я, не удержавшись от взгляда на Анины формы. Это не остался без внимания, и Лисицына игриво прижалась ко мне, взяв под руку. Наклонилась над ухом, прошептала: «А что, хочешь согреть?» Я снова почувствовал запах жасмина, который уже ощущал на ее коже. «А если и так?» – она фыркнула, снова наклонилась, чтобы что-то сказать. Но тут нас окликнули. «Эй, ребята!» Арсений нагнал нас на лестнице третьего этажа, по пути в лекторию истории магии. Аня подмигнула мне и отстранилась. «Привет, Арс!» – поздоровалась она, как выходные. «Вот ведь чертовка! Не в первый раз уже заигрывает, и не поймешь наверняка, серьезно или в шутку. Аня была классной. Серьезно, она мне очень нравилась, как друг и как девушка. Веселая, ироничная, умная, с интересной магией, живым умом, прекрасным телом, в конце концов. Время от времени я думал, что было бы неплохо провести с ней время наедине. Вообще, это был исключительный случай, что я, Маркелий, вот уже полтора месяца обходился без пристального женского внимания. Ну, в том самом смысле. Кто бы мне сказал такое в прошлой жизни, я бы рассмеялся ему в лицо. Но тут, да, конечно, всегда была куча каких-то дел, и времени на ухлёстывание за местными барышнями почти не оставалось, но отдыхать, вообще-то, тоже надо. И в самое ближайшее время я собирался вплотную заняться этим вопросом. С другой стороны, я прекрасно понимал, что просто поразвлекавшись с Аней могу испортить с ней отношения на долгие годы вперед. Это было не особо умно, если в будущем я хотел иметь крепкий костяк тех, кому могу доверять. Соратников, сторонников, друзей, сподвижников. Такие люди требовались мне, так или иначе, а секс, и уж тем более, отношения. Земные девушки, по крайней мере, в Российской империи, были не то чтобы слишком свободных взглядов. В случае близости они рассчитывали на продолжение, на те же отношения, а я не был уверен, что сейчас они мне нужны. Ну а просто поразвлечься с кем-то, на кого потом хотелось бы рассчитывать, значит получить нифиговый такой шанс испортить отношения. Мне это было совсем не нужно. Хм, может, позвать ту Алену из авангарда на свидание? А что, мысль, Марк, а? Я повернулся к Арсению, и Аня снова засмеялась. Что, ты где летаешь? Да он опять о каких-то девчонках думает, уверена. Аня подмигнула мне. Нет, ну чертовка и есть. Само собой, не о парнях же, фыркнул я. Прости, Арс, правда не услышал. Я тут навел справки на выходных, мы вошли в аудиторию, где собралась уже половина курса, кивнули нескольким знакомым, и уселись на средних рядах, и узнал, что можно арендовать ИМР-шлем для ремонта артефакта. Но есть проблема. Какая? Нужна программа, которая определит энергетику изделия, сможет смоделировать ее, и все такое. И где ее взять, я не знаю. Узнаем, успокоил его я. Сегодня как раз практика по артефакторике, спросим у Левшова. Он нормальный мужик, не откажет в помощи. Как только я это сказал, в линзу вспыхнуло очередное уведомление от Лизы. «Да, мой ассистент сегодня не даст покоя», — хмыкнул я, но тут же увидел, как остальные студенты в аудитории тоже слегка подвисли. Послышалось несколько женских охов и вздохов. «Ни хрена себе», — пробормотала Аня, и я, предчувствуя что-то недоброе, нажал на уведомление с восклицательным знаком. Срочная новость. 3 часа назад мощный прорыв из Печорского урочища уничтожил часть укрепляющей стены и 2 имперских бастиона. На место происшествия брошены дополнительные силы, но уже известно о сотнях погибших солдат и десятках магов. Число убитых продолжает расти. Власти пока никак не прокомментировали произошедшее, но уверяют, что стабилизируют ситуацию. Между тем, из городов, находящихся за сотнях километров от границы урочища, уже фиксируют появление тварей и монстров, нападающих на людей. Я пролистал несколько новостей с прикрепленными видеороликами и жуткими фотографиями мерзких монстров. И только потом до меня дошло, что мои братья, братья Марка, служили именно у Печорского урочища. Глава 8. Урочище. Аудитория утонула в гуле голосов. Все обсуждали горячую новость. У нескольких человек оказались родственники и друзья близ Печорского урочища, и однокурсники принялись звонить им. Никто не отвечал, как и братья Марко, Игорь и Иван, с которыми я переписывался совсем недавно. «Жестко», — произнес Арсений, — «давненько такого не было, да на нашем веку, точно. Ты имеешь в виду, в последние 18 лет?» — лениво поинтересовался Львов, вошедший в аудиторию, выражаясь правильно, «кабанчик, раз уж находишься в приличном обществе, я думаю, ты это дело брось, Сережа, не твое оно, думать», — перебил я мажора. Несколько человек вокруг нас засмеялись. Увидев, как полыхнули глаза Львова, я уже предчувствовал конфликт, но тут в дверях появился Вязовский. «По местам», — скомандовал он, взмахнул своей тростью, занял место за кафедрой и произнес: «Не сомневаюсь, вас взбудоражила новость в прорыве, но прошу воздержаться от серфинга в сети на ближайшие полтора часа. Понимаю, тема животрепещущая, так что будет лучше обсудить ее всем вместе. Я приберегал этот материал до следующего семестра, но раз уж так вышло, сегодня мы начнем изучать историю урочищ». Все замолкли, но не потому, что вдруг стало очень интересно. Просто Вязовский что-то сделал, и сеть пропала во всей аудитории. «Козел старый», — шепнула Аня, устраиваясь справа от меня. «Первые упоминания об урочищах встречаются тогда же, когда и первые упоминания об использовании человеком магии, в дошедших до нас письменах 10-тысячелетней давности. Там урочища фигурировали как рассадники злых духов и чудовищ, нападающих на небольшие человеческие поселения. С тех пор, как вы понимаете, мало изменилось. Разве что единственное, мы развились и стали защищаться куда более современными методами. Впрочем, урочища тоже изменились, и это можно проследить по документам, дошедшим до наших дней. 5000 лет назад на месте Красного моря, например, существовало некое урочище Кровавая купель. Ему поклонялись культура финикийцев, и из него же она, очевидно, почерпнула какое-то количество своей кровавой боевой магии. Это подтолкнуло их развитие, однако в какой-то момент Кровавая купель просто исчезла, и о причинах этого никаких догадок нет, лишь сведения о долгом угасании. Если говорить о более близком нам времени, то можно взять 8 или 6 века до нашей эры. Есть первые письменные подтверждения цивилизации скифов о том, как одна из ветвей этого народа, Каллипиды, стала свидетелем рождения Дунайского урочища, которое существует до сих пор. По этим письменным свидетельствам, берега Дуная на одном из участков реки несколько лет сотрясали землетрясения и изломы воздуха, которые были жестко ограничены, и стоя в 2 шагах от края излома, тряска земли не ощущалась. А после наступил Великий день. 4 месяца над территориями современных восточных римских провинций, Чехии, Австрии, Венгрии и Словакии, ночь не наступала вовсе. В современном мире тоже время от времени появляются новые урочища. Последнее сформировалось в Африке 3 года назад, но с 1700 года было зарегистрировано появление лишь малых урочищ, размером меньше 100 квадратных километров. За это время их образовалось 300, то есть, чуть меньше, чем по одному новому в год. Средние урочища появлялись с 5 века, после распада Первой Римской империи, по 18, и их образовалось всего 100. Все они до сих пор существуют, и размером до 500 квадратных километров. Печорское урочище – как раз из таких. А до 5 века формировались только большие урочища, и их точное количество за всю историю человечества неизвестно. Прямо сейчас на всей Земле 20 таких, и 4 из них находятся на землях нашего государства. Сухая статистика начала меня утомлять, и я поднял руку. Вяземский, кажется, сильно удивится, такое на наших порах происходило впервые. Увидев меня, он и вовсе нахмурился. «Что вы хотите, апостолов?» «Господин магистр, а насколько сейчас актуальна гипотеза о слиянии? В последние 100 лет от нее отказываются все более-менее авторитетные исследователи. Но почему? Возможно, потому, что никаких доказательств существования параллельных миров получено не было. Апостолов, параллельных миров?» – удивилась Настя Зверева, девчонка-целитель, которую я спас во время испытания вместе с Арсом и Аней. «Это известная история», – протянул Львов в образованных кругах. «Разумеется, я удивлен, что апостолов вообще о ней слышал. Тем более удивительно, что ты тоже в курсе, Сережа». Тишина. Слова Вязовского прокатились по аудитории, заставляя всех замолчать. Слиянием до конца 18 века было принято называть событие, которое привело к появлению первых урочищ. Ученые считали, что в какой-то момент нашей истории магические существа, которых вы знаете как родовые, стремясь спастись от угрожающей им силы хаоса, пробили проходы на нашу планету и создали несколько уникальных зон, позднее названных урочищами. «А разве это не так?» – спросил кто-то из стихийников. В современной теории, подтвержденных сотнями исследований, катализатором появления урочищ является образование источника с неизвестными свойствами из нескольких других источников. После формирования такой источник пробуждает во флоре и фауне способность к метаморфозам и ускоряет ее невообразимым образом. Так что родовые существа тоже возникли там, они пришли из другого измерения. Но ведь эти создания пытались захватить мир, так же как и современные чудища пытаются вырвать за пределы этих зон. Пожал плечами Вязовский, просто большинство родовых существ, выходцы из самых старых урочищ. Они гораздо старше любой мелочи, которую сейчас показывают в новостях, на сотни, тысячи лет, гораздо умнее, хитрее. Если мы оставим нынешнее урочище на сотню-другую лет без присмотра, вполне возможно, там появится кто-то, сопоставимый с родовыми существами. Но ведь больше никто не захватывает монстров из урочищ, и не делает из них своих слуг, спросил кудрявый парень с факультета целителей. Потому что технология подчинения, если позволите применить это слово, оказалась утеряна после темных веков, когда шла глобальная война с выходцами из урочищ. Именно поэтому родовые существа настолько ценны, они уникальны. Но мы отвлеклись. Урочища представляют собой изолированные участки планеты, где нарушены законы физики и магии. Здесь магическая энергия переплетена с природой, изменяя ее и создавая новые экосистемы. Это уникальный пример такой взаимосвязи. Некоторые ученые предполагают, что урочища могут действовать как энергетические аккумуляторы, сохраняющие магическую силу на протяжении веков. Этому есть вполне серьезные подтверждения, с которыми мы ознакомимся позже. Но, к сожалению, пользоваться этими запасами колдовства мы пока не научились. Однако полезные свойства растений и животных, которые там обитают, общеизвестны. И каждый год мы открываем все новые и новые виды, с новые и новые возможности благодаря урочищам. Он рассказывает так, что эти места едва ли не благо, наклонился ко мне Арс, хотя любому, у кого есть мозги, должно быть очевидно, количество долбанных урочищ только увеличивается. Пусть мелких, но... «Читаешь мои мысли», – тихо отозвался я, – «рано или поздно могут случиться очередные темные века, если оттуда попрет разная мразь». Вязовский между тем продолжал. «Каждое урочище уникально. В разных регионах проявляются различные характерные черты этой местности, влияющие на эволюцию форм жизни. Например, в урочище Гарм за полярным кругом растет лунный цветок, распускающийся только в полнолуние. Он без изготовления всяких эликсиров способен за доли секунды лечить раны и восстанавливать силы. Однако его сбор сопряжен с опасностью, растения охраняют ночные тени, справиться с которыми очень непросто. Так что исследование урочищ проводится с осторожностью. Остаток поры прошел быстро. Профессор рассказывал об отдельных тонкостях устройства урочищ, вспоминал самые известные случаи прорывов, и все такое. А когда прозвенел звонок, задал масштабное домашнее задание. Выберите одно из существующих урочищ и подготовьте по нему доклад на тему полезные животные и растения. Не меньше 10 страниц. И сразу предупреждаю, если обнаружу, что текст скопирован из интернета, не допущу до экзамена. Пользуйтесь архивами. Это был удачный момент. Я сказал друзьям, что задержусь, и подошел к Вяземскому. Профессор, а, взломщик. Мужчина поджал губы, чего изволите, господин Апостолов, хотел бы еще раз извиниться за свою глупость и попросить вас восстановить мой доступ к архивам. Я не стал кривить душой. ХМРФ, не думаю, что прошло достаточно времени, чтобы вы усвоили урок. Вы только что задали нам домашнее задание, которое подразумевает пользование архивами. Вы сами об этом сказали. Как я смогу выполнить его, не имея доступа к информации? Ну, положим, интернет и городские библиотеки вам по-прежнему доступны. Можете воспользоваться ими. Как-то же вы отыскали гипотезу о слиянии. Это не секрет, я пожал плечами, просто заметки в старых учебниках. Ну вот и воспользуйтесь своей пытливостью, чтобы откопать что-нибудь интересное. Удивите меня. А если я это сделаю? Я тут же ухватился за слова профессора. Если мой доклад будет лучшим на всем курсе, вы разрешите мне посещать библиотеку? Не наглейте, Апостолов. Вяземский щелкнул застежками портфеля, закрывая его. Я верну вам доступ к архивам, если верну. Тогда, когда посчитаю нужным». Он коротко кивнул мне и направился к выходу. «Проклятие! Ну, попытаться стоило. На артефакторике мы начинали новую тему – исцеляющие амулеты. А так, как над подобным я уже работал, особого интереса для меня занятие не представляло. Я быстро справился с простеньким амулетом, сдал его Левшову и отозвал его в сторону. «Николай Павлович, есть дело». «А, вундеркинд». Левшов отложил паяльник, которым соединял части какого-то куба. «Хочешь новый заказ? Было бы неплохо». «Конечно», улыбнулся я, «но вообще по другому вопросу. Излагай». «Мы с Кабановым», я указал на друга, который вполголоса матерился, надев на голову шлем, «восстанавливаем его артефакт. Каменный шар с заключенной в него сущностью духа. Аво, мощно. А что сломалось? Все вообще. Его один мудак расколол на сотни мелких осколков, но Арс собрал части. Дух в них сохранился, но связи оказались нарушены. Серьезная проблема. Если затянуть починку, связи ослабнут, и дух исчезнет. Да, знаю. Но вообще я понял, что нужно делать. Вся проблема в том, что у нас нет МР-шлема с нужной программой. Если бы удалось отсканировать энергетику и найти парные части среди всей этой россыпи, дело пошло бы быстро. Логично. Так в чем тогда дело? Приносите артефакт, воспользуйтесь одним из наших шлемов. А можно? Ну, скажем так, Левшов усмехнулся, для моих любимых учеников есть особые скидки. Только давай так, чтобы об этом никто не узнал. Вообще-то студентам нельзя работать над сторонними артефактами с оборудованием Академии, если это не заказ самого Арканума. Но для тебя я сделаю исключение. Спасибо. От души поблагодарил я его, обещаю, буду нем, как рыба. С меня причитается. Ну тогда притаскивайте свои обломки в четверг, посмотрим, что там с ними. А что касается очередного заказа, на следующей неделе будет распределение от ректората, я попробую выцепить что-нибудь интересное и денежное. Тебе же не хочется копаться с дешевыми лечилками, нисколько. Ну тогда решено. Друг этим новостям очень обрадовался, и я надеялся, что с помощью Левшова мы все-таки восстановим артефакт. После артефакторики мы с Арсом и Аней отправились в столовую. Взяв себе по сырному супу и разным салатам, уселись за уже ставший нашим угловой стол. «Ну что, готовы к сегодняшней тренировке?» — спросила Лисицына. «Марк, ты, наверное, опять придумал что-то новенькое. Кстати, насчет этого, я ухмыльнулся, есть вероятность, что на трене будет представление». «В каком смысле?» — не понял Кабанов. «Ты что задумал, Апостолов?» «Да в общем, я нашел бывшего игрока, которого турнули из второй лиги. Он сейчас страдает херней, ставки ставит, не играет. Ну я и предложил ему стать нашим тренером». «Просто так?» — прищурилась Аня. «Нет, за небольшую зарплату. А с командой ты это обсудить не хочешь? Где мы деньги найдем?» «Да не переживай, у меня все схвачено», — отмахнулся я, вопрос в другом. Этот мужик оказался слегка вспыльчивым, так что разговор у нас пошел на повышенных тонах. Слово за слово, в итоге я предложил ему пари. «Приехать сегодня на нашу тренировку и сыграть друг против друга. Если моя команда победит, он согласится». «Ну ты даешь», — рассмеялась Аня. «Думаешь, он поведется на такую провокацию? Ну, всякое бывает. А как его зовут-то?» — поинтересовался Арс. «Вениамин Чехов». «О, я его знаю». У друга тут же загорелись глаза. «Бешеный тип. Круто себя показывал, но потом был большой скандал и...» «Да, все это я знаю». «Ты зря, конечно, предложил ему такой спор», — покачал головой Кабанов. «Он крутой игрок и разделает нас под орех. Он не играл 6 лет. Сомневаюсь, что от прошлых рефлексов что-то осталось без регулярных тренировок. Ну, посмотрим. Слушайте, у меня вот какой вопрос. Я вспомнил, что хотел узнать. У нас же тут сборище мажоров, если прикинуть». «Ну, типа да», — поморщилась Аня. «А что, хочешь прибиться к высшему свету?» «Что-то вроде того», — усмехнулся я. «Ты же понимаешь, что в одиночку добиться высокого положения не получится. А оно тебе надо?» «Еще как надо», — удивился я. «А тебе нет?» «Не хочу, как мой отец, работать на какого-то крутого графа. Не хочу жить в мелкой комнате и всю жизнь заниматься изготовлением артефактов на заказ. У нас, если прикинуть, столько возможностей, сколько людям без магии и не снилось. А мы тут собачимся друг с другом. Надо заводить не только врагов, но и друзей». «Гладко стелишь», — фыркнул Кабанов и кивнул на Львова. «Но пока в высшем обществе котируются такие, как Сережа, шансов у нас нет. Не падай раньше выстрела», — я покачал головой. «Не все же такие, как он. Не все, но большинство, пожала плечами Аня, и указала на стол, где сидели четверокурсники, вон, видишь, Андрюша Иловайский со своей свитой, самый завидный жених Арканума, девчонки по нему так и сохнут, знаешь, кто его отец, знаю, я внимательно посмотрел на молодого, стройного парня, пирсинг в носу, гладкие черные волосы рассыпались по плечам, скулы такие острые, что можно порезаться, и что он такой же, как Львов, хуже, фыркнула Лисицына, для него даже сам Львов является банановой кожурой, на которую можно наступить лишь случайно, любит устраивать вечеринки, где творит всякую дичь, иногда, запрещенную законом империи, весело, или вон, на этот раз мое внимание на грудастую шатенку обратил внимание Кабанов, Вера Алмазова, пятый курс, как-то одна из целителей влезла в кадр ее селфи, случайно, так бедной девчонке пару месяцев жизни не давали, а потом и вовсе, отличницу завалили на первой же сессии и выгнали из академии, не могут же все высокородные быть такими сволочами, ну, тут как посмотреть, прищурилась Аня, из тех семейств, что помоложе, можно встретить нормальных ребят, вот вы двое, например, вполне себе ничего, иди ты, фыркнул Арс, или зазноба, на которую постоянно заглядывается Марк, это ты про кого, не понял я, да вон, сидит твоя златовласка, усмехнулась Лисицына, Тимирязева, я проследил за направлением взгляда подруги, и увидел Машу, она выглядела уставшей, она постоянно выглядела уставшей, но о чем-то весело щебетала с двумя подругами-одногруппницами. Она не моя зазноба, рассказывай. Хотя, не буду врать, девчонка ведет себя нормально относительно всех остальных. Но тоже, как и ты, Марк, явно хочет в высший свет. Почему ты так решила? Потому что она все время тусуется с родовитыми старшекурсниками. И парень у нее вроде из Златограда. Сказав это, Лисицына внимательно посмотрела на меня, словно ждала какой-то реакции. «Ха, как бы не так, это значит, что у Маши в голове тоже есть умные мысли», усмехнулся я. Закончив с обедом, мы направились на пару по алхимии. Почти все занятие я посвятил неусыпляющему эликсиру, сварить который можно было всего за полчаса, а серфингу в сети. Поразмыслив над словами Ани, я утвердился в мысли, что мне нужно найти какое-нибудь мероприятие, где будут тусоваться сильные мира сего. Потратив немного времени, с удивлением обнаружил, что в последний день октября таких мероприятий будет много по всей столице. Шабаш, так раньше называли торжественные ночные собрания ведьм и колдунов, для совместного проведения обрядов, сопровождающиеся жестким разгулом. В современном мире это событие стало больше символическим, но некоторые его черты остались. Именно во время шабаша стиралась грань между сословными стенами, и даже колдуны-простолюдины, заслуживающие уважения, само собой, могли вести себя едва ли не на равных с высокорожденными дворянами. Мероприятия были разные: концертные вечера, тусовки в ночных клубах, загородный отдых, конференции, экстрим и так далее. Их статусность тоже разнилась, но меня интересовали те места, в которых будут присутствовать представители влиятельных семей, и несколько таких шабашей легко обнаружились. Единственное, что меня смутило, на все из них попасть можно было только по приглашениям, которого, разумеется, у меня не было. Я листал списки организаторов каждого из этих мероприятий, в надежде на удачу. Ежегодный бал «Шабаш» в Екатерининском дворце проходит при поддержке семей Львовых, Бекитовых, Волковых, Жеребцовых, Карамзиных, Тимирязевых. Стоп, Тимирязевых, глава 9, схватка и схватка. Машу я отправился искать сразу после поры. Наверное, моя просьба к ней могла показаться корыстной, и так оно и было, если уж совсем честно. Но почему бы не совместить приятное с полезным? Я нашел ее в одном из нескольких внутренних двориков Арканума, у уже выключенного фонтана, изображающего мага в пафосной позе. Блондинка сидела на парапете и болтала с подружками. Увидев меня, две девицы недовольно сморщили милые мордашки и театрально фыркнули. Практически синхронно. «Привет, Марк», улыбнулась Маша, «это Ольга и Мила, мои подруги, а это, Апостолов, знаем», фыркнула невысокая брюнетка, окидывая меня оценивающим взглядом, позер без силы, неведомый нарушитель спокойствия, добавила вторая, высокая шатенка, слишком громкие титулы, пожал я плечами, мне бы больше подошло красавчик, который ставит на место зазнавшихся мажоров, девчонки скривились, подхватили сумки и повернулись к Тимирязевой. «Не знаю, зачем тебе общаться с этим нищебродом, Мэри», — выпалила шатенка, но нашим это не понравится. Мы пойдем». Виляя бедрами, они направились к ближайшему коридору. «Веселые у тебя подружки», — хмыкнул я, усаживаясь рядом с блондинкой, «приветливые». «Они не такие уж и плохие», — серьезно ответила Маша. «Просто у тебя не лучшая репутация среди стихийников». «Дай догадаюсь, Львов постарался, а да, не проходит и недели, чтобы он не рассказал про тебя какую-нибудь гадость. Пусть начнет трепаться о себе, материала на каждый день хватит. Как у тебя дела? Вижу, ты снова уставшая. Что тебя так изматывает постоянно?» Тимирязева вздохнула. «Есть один проект, вне академии. Картины, если тебе интересно. Они занимают все свободное время. Мне надо закончить серию к концу октября, а работы еще много. Кажется, я видел твои наброски, тогда, в Мишке. Выглядело мило». «Мило», — фыркнула Маша, — «мне бы добиться вызова других эмоций. Но, давай сменим тему, я и так кроме холстов и красок не могу думать ни о чем другом». «Давай», — легко согласился я, — «например, можем поговорить о шабаше в Екатерининском дворце». «А во», — она слабо улыбнулась, — «а ты сразу идешь на пролом, не хочу бродить вокруг да около. Ты и так убегал от меня два прошлых раза, когда я предлагал куда-нибудь сходить. Надеюсь, в этот раз не откажешь. Пойдем туда вместе». Она грустно усмехнулась, отвернулась, чуть прикусив губу. «Не знала, что ты приглашен. Я полон сюрпризов». Маша снова прикусила губу, убрала блокнот с какими-то записями в сумку и опустила голову. «Не могу, Марк. Я, наверное, стоило сказать сразу, но у меня есть парень. Жених, если быть точнее. Ау, это новость». Удивление пришлось сымитировать. «Да, наверное, тебе следовало предупредить. Тогда бы мне не пришлось сейчас собирать осколки сердца». Я картинно схватился за грудь и захрипел. Маша прыснула. «Перестань, Апостолов. Тебе бы лишь бы дурачиться. А что еще остается?» Философски заметил я. «Ладно, третья попытка тоже оказалась провальной. Жаль. Я пойду». Она чуть покраснела и встала. «Буду рада увидеть тебя на шабаше». «Взаимно, Маша, взаимно». Она ушла, бросив на меня взгляд через плечо, а я еще какое-то время посидел рядом с фонтаном. Просить ее включить меня в списки приглашенных сразу после отказа было глупо и некрасиво, а признаваться сразу на расчет, что она меня туда проведет, еще хуже. Что ж, придется поискать другой способ попасть на сборище сильных мира сего. Последней парой на сегодня была стихийная практика у пышногрудой Белецкой. К сожалению, порадовать сексапильную преподавательницу подвижками в поисках ее дневника я пока не мог, хотя видел, с какой надеждой она на меня смотрит. «Пока ничего», — тихо произнес я, улучив момент, «но я работаю над вашим делом». «Спасибо, Марк», — также тихо ответила она, «но я не обижусь, если ничего не выйдет». Прошло уже много времени, и я вдруг почувствовал стыд. Пообещал красивой женщине помощь, и благополучно стал заниматься другими делами. Так, нет, надо как можно скорее брать след этого злосчастного блокнота. Но как, мы изучали защитные чары, и у большей части класса уже неплохо получались воздушные щиты. Но в момент, когда Белецкая принялась объяснять нам, как сделать их более гибкими, конопатая Вика, ждущая своей очереди за партой, вдруг пискнула. «Обалдеть, обалдеть, что такое?» Тут же насторожилась Елена Анатольевна, сворачивая демонстрируемое заклинание. «Включите новости. Сейчас не время лазить по сети, Вика. Да включите же вы. Это невероятно». Белецкая нахмурилась, но все же взяла телефон со стола, нажала на экран пару раз, и ее глаза округлились от удивления. «Секунду», — произнесла она, и вскоре изображение появилось на экране проектора. Съемка явно велась с какого-то летательного аппарата. В объектив оператора попал горный склон, тайга и огромная колея, тянущаяся куда-то вдаль. Судя по тому, как по бокам от нее был повален лес, размер у этой бараны был изрядный, словно от падения метеорита. В конце колеи стояло нечто огромное, что-то напоминающее паука, размером с десятиэтажный дом, со склизким телом, из которого торчали десятки зубастых пастей и восемью гладкими ногами. Прямо на наших глазах в лесу, неподалеку от монстра, вспыхнула огненная вспышка, одна, другая, третья. И оставляя дымный след, к твари устремились ракеты. Они взорвались, попав в туловище чудовища, но то даже не покачнулось. Одна из лап неестественно изогнулась перпендикулярно земле, и мощный удар вырубил часть несколько сотен метров тайги. Кажется, вместе с военными, которым не повезло попасть под эту атаку. Какой ужас! прошептала Белецкая, и в тот же миг со стороны горного хребта что-то мелькнуло, что-то светящееся, яркое и быстрое за пару секунд преодолело несколько километров, и врезалось в чудовище. Ослепительная вспышка скрыла монстра, а оператор, снимающий это, выругался. Летательный аппарат настигла воздушная волна, он накренился, и кадры смешались, однако через минуту картинка выровнялась. И у меня захватило дух от увиденного. Две огромные лапищи твари валялись посреди тайги. Потерявший конечности монстр нелепо перебирал оставшимися, размахивал ими из стороны в сторону, но никак не мог попасть по напавшему на него существу. Это был дракон. Я видел таких в сети, но никогда, вживую, если можно так выразиться. Он был меньше чудовища раза в два, но куда более стремительный. Закладывая виражи, зеленый летающий ящер то поливал противника огнем из пасти, то умудрялся откусить из склизкого тела изрядный кусок. В какой-то момент мне показалось, что на шее дракона сидит человек, но все происходило так быстро, что я не был готов поручиться за увиденное. Монстр снова взмахнул лапами, и дракон, крутнувшись в полете и поднырнув под этот удар, на лету отхватил чудовищу еще одну конечность. Резко взмыл в небо, перевернулся и плюнул стабильным огненным шаром, попав прямо в центр туловища врага. В следующий миг огромный гриб пламени поглотил монстра. Раздувшись до размера 20-этажного дома, он выжег часть тайги, ударил в небо и исчез. А почерневшая тварь из урочища, простояв еще пару секунд, начала осыпаться комьями черного угля. Трансляция прервалась. «Охренеть!» — в полной тишине произнес длинноволосый Толик. «Что это было?» «Дракон!» — тихо пискнула Вика. «Да это все видели!» — фыркнула Аня. «Хотя я видел, что это зрелище впечатлило и ее. Откуда он взялся?» «Лишь один род владеет таким существом», — тихо сказала Белецкая, отключая телефон от экрана. «Иловайские!» Увиденное обсуждала вся Академия. «Да что там, вся Империя, полагаю». После трансляции интернет захлестнула волна новостей о том, что главная тварь, из-за которой случился прорыв, убита. О том, что министр иностранных дел, князь Иловайский, лично прилетел из Нефритовой империи, чтобы разобраться с чудищем. О том, что все силы муниципальных служб округа брошены на тушение лесных пожаров. О том, что хозяева более мелких родовых существ вместе с армией заткнули прорыв, и возведение новой стены начнется чуть ли не завтра. Я же думал только об одном, о том, какая невероятная мощь досталась этому человеку. Если он владеет таким существом, что говорить об императоре? Это зрелище определенно подогрело во мне желание как можно скорее забрать собственное родовое существо и развить его до подобного уровня. Впрочем, до встречи в банке у меня было еще одно важное дело – тренировка по чароболу и, возможно, дуэль с новым тренером. И когда я увидел разгуливающего вдоль скамеек запасных мужчину, улыбнулся. Мой расчет оправдался. В отличие от остальной команды, идущей в раздевалку и поглядывающей на Чехова с удивлением и настороженностью, я сразу направился к нему. Вениамин, он резко повернулся. Чехов оказался высок, хорошо сложен, с длинными, как у гориллы, руками, слегка высокомерным лицом с квадратной челюстью и чуть свернутым на бок носом. Он прищурился, провел рукой по короткой стрижке и вздернул подбородок. «Ты Марк, Апостолов, собственной персоной», — ухмыльнулся я, — «а ты все-таки пришел, не ожидал. Слушай сюда, сопляк, с рычанием Чехов навис надо мной, за то, что ты мне сказал, я бы мог вызвать тебя на дуэль. Так я тебе ее и предложил, разве нет?» — изумился я, — «раздевалки там. Или ты в джинсах собрался играть?» От такой наглости он аж поперхнулся заготовленной фразой. Пожав плечами, я развернулся и зашагал к раздевалкам. Через несколько секунд он меня нагнал. «Надеюсь, тебе не придется клянчить деньги у отца, умник, и ты рассчитаешься сразу. Иначе разговор будет совсем другим». «Что, ставка не зашла? Не твое дело». На входе в раздевалку нам встретился зверь. Пропустив мужчину внутрь, он взял меня под локоть. «Апостолов, это что, Вениамин Чехов?» «Ага», улыбнулся я, «наш будущий тренер». «Мечтай, сопляк», — раздался голос из раздевалки, «молись, чтобы в лазарет не загреметь после игры». Серый вопросительно посмотрел на меня. «Не парься», — я хлопнул капитана по плечу, «он вам понравится». Через 10 минут вся команда стояла на поле. Улыбаясь, я обратился к ребятам, косящимся на недовольного мужчину. «У нас сегодня необычная тренировка, друзья. Один из лучших игроков второй лиги любезно согласился показать нам класс и оценить наши навыки. Прошу любить и жаловать, Вениамин Чехов, давай без театральщины, Апостолов, буркнул тот, хрустнув костяшками, что ты там говорил, я буду первым выбирать команду, слово дворянина нерушимо, но сначала, я достал из кармана спортивной формы приготовленный заранее контракт, в котором четко были прописаны условия, при которых Чехов соглашается стать нашим тренером. Я даже потратился на магически-биометрическую печать, чтобы не было сомнений в том, кто его подписал. Там же было указано, что я выплачу ему вознаграждение за проигрыш, чтобы потом не возникало никаких вопросов. Смерив меня недовольным взглядом, Вениамин фыркнул и прижал к печати большой палец. Слово дворянина нерушимо, едко вернул он мои же слова, и посмотрел на ребят, теперь начнем, прошу. Разумеется, наметанный взгляд опытного игрока сразу определил лучших игроков. Вскоре рядом с нашим будущим тренером стояли Зверь, Лиля, Алекс и Алекс, Варвара и Самсон. Мне же достались Арс, Аня, Антон, Вещи и двое старых запасных, Люба Вдовина и Макс Коржинский. Не особо равные условия, конечно. Чехов не собирался предоставлять мне хоть какую-то возможность выиграть, так что придется постараться. «Готовь денежки», – тихо сказал Вениамин, и мы начали игру. В первые же секунды матча я понял, что отец не ошибся, предложив мне этого человека. Чехов моментально оценивал обстановку на поле, умудрялся управлять игроками на ходу, прикрывал своих и оттеснял чужих, открывал проходы на поле, расхлестывая появляющиеся аномалии. Поначалу пришлось очень туго. За неполные 10 минут мы пропустили 3 мяча. Стоящий на воротах Макс был нулевым вратарем, так что больше щелкал клювом, чем следил за мячом. «Похоже, управлюсь с тобой меньше, чем за полчаса, сопляк», — хмыкнул Чехов, проходя мимо после четвертого забитого мяча, а я то рассчитывал хоть на что-то. Что ж, бдительность Вениамина мне удалось усыпить. Пора начинать.